«Значит, вы слышали?» «Я так рада, что с ним ничего не случилось!» — воскликнула Линда. «Его семья тоже находилась в доме?» «С ними все в порядке». «В новостях упомянули, что пострадал полицейский», — заметила Ребекка. «Ничего серьезного», — ответил Келлок и рассказал им о том, как Пелл с сообщницей спланировали убийство прокурора, предварительно расправившись со Сьюзен Пембертон, исключительно лишь для того, чтобы выяснить, где живет Рейнольдс. Саманта подумала о том, что всегда поражало ее в те давние годы об одержимости Дэниела Пелла. Если его захватывала какая-то идея, ничто не способно было его остановить. «Я хотела вас поблагодарить», — обратилась к ним Дэнс. «Та информация, которую мы получили от вас, помогла спасти жизнь прокурору». «От нас?» — удивленно переспросила Линда. «Да». И Кэтрин объяснила им, как их воспоминания о Пелле, в особенности о том, как Пелл реагировал на насмешки и неповиновение, и о его умении изменять внешность, навели ее на мысль о планах убийцы. Ребекка покачала головой, плотно сжав губы, и все-таки ему удалось и на сей раз сбежать от вас. Саманту потрясла бестактная фраза Ребекки. Ее поражало, насколько легко многие люди решаются критиковать и даже оскорблять окружающих, часто без всякой необходимости. «Да, вы правы», — ответила Кэтрин, взглянув Ребекке прямо в глаза. «Мы опоздали». «Телекомментатор сказал, что Рейнольдс сам попытался схватить Пелла», — продолжал Ребекка. «Верно», — откликнулся Келлок. «Возможно, из-за него Пеллу и удалось сбежать». Кэтрин свободно выдержала ее взгляд. Саманта завидовала этой ее способности. Муж Саманты частенько говорил ей: «Эй, в чем дело? Ну-ка, посмотри на меня». Она иногда думала, что по-настоящему в глаза она способна взглянуть только одному человеку на свете — своему полуторагодовалому сыну. «Возможно», — ответила Дэнс Ребекке, — «но Пелл стоял у входной двери с пистолетом, и у Рейнольдса практически не было выбора». Ребекка пожала плечами. «Тем не менее, он один, а вас много». «Да ладно тебе критиковать», — оборвала ее Линда. «Кому, как не тебе, знать Дэниела? Он все тщательно продумывает, с ним тяжело тягаться». «Нет, вы совершенно правы, Ребекка», — возразил Келлок. «В данном случае мы не доработали. Пока мы только обороняемся. Но он от нас не уйдет, могу вам обещать». Саманта обратила внимание на то, как Келлок смотрит на Кэтрин Дэнс, и подумала: «Черт, он ей увлекся». Фраза, которую она позаимствовала из тех сотен старинных книжек про любовь, за которыми когда-то проводила все летние каникулы. «А сама Кэтрин?» «Хм, возможно, тоже». По ее поводу, однако, Саманта была не очень уверена. Тем не менее, она не стала тратить время на размышления о любовной жизни двух человек, которых она знала всего один день. Кроме того, они были частью того мира, который Сэм как можно скорее хотел оставить в прошлом. И Ребекка смягчилась. «Ну что ж, если мы в прошлый раз помогли вам почти поймать его, то, может быть, в следующий вам удастся минут на пять его опередить?» Кэтрин кивнула. «Спасибо вам за эти слова. И за все, что вы для нас сделали. Мы вам очень благодарны. Ну а теперь кое-что еще, чтобы вас успокоить. Мы добавили еще одного человека в охрану. Мы, естественно, не думаем, что Пелл может каким-то образом узнать, где вы находитесь, но дополнительная безопасность никогда не помешает». «Не могу с вами не согласиться», — отозвалась Ребекка. Кэтрин взглянула на часы, было 10:15 вечера. «Я предлагаю на сегодня закончить. Если вспомните что-нибудь важное о Пелле или о деле Кройтонов и захотите мне об этом сообщить, я приеду через 20 минут. Если нет, то встретимся утром. Вы, наверное, тоже устали». «У встреч после долгой разлуки есть такая особенность. Они сильно утомляют», — заметила Саманта. Остановившись в заднем дворе Сивью, Дженни выключила мотор Тойоты. Пелл остался в машине. Он пребывал в каком-то странном трансе. Все вокруг казалось фантастическим, сюрреалистическим. Мистическое свечение огней в тумане, медленное движение волн на пляже Асиломара. Иной мир... Другая вселенная из какого-нибудь диковинного фильма, который зэки смотрели в Капитоле, а потом месяцами обсуждали. И все из-за странного случая в доме прокурора. «С тобой все в порядке, любимый?» Он ничего не ответил. «Мне не нравится, когда ты чувствуешь себя таким несчастным». Она положила руку ему на бедро. «Мне очень жаль, что у тебя на этот раз не получилось». Пелл вспоминал то, что произошло 8 лет назад на суде по делу Кройтонов, когда он повернулся и взглянул своими голубыми, как лед, глазами на прокурора Джеймса Рейнольдса, что чтобы запугать его, вызвать растерянность.